«Арзамас» представляет курс Федора Сафронова «Джаз в СССР». Лекция третья. Советский джаз во время и после войны. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, все еще продолжалась эпоха относительного благоденствия советского джаза. Государственный джазовый оркестр Союза СССР, которым руководит уже Александр Варламов, записывает последние предвоенные пластинки советского джаза. Они так и не вышли в тираж, потому что уже напечатать их было некогда. Интересно, что на пластинке появилась песня из еще не вышедшего на экраны кинофильма «Сердца четырех». Огромное количество музыкантов призывается в действующую армию. Ну, так было во всем мире. Например, знаменитый оркестр Джека Хилтона, наверное, самый известный английский танцевальный оркестр, оркестр-долгожитель, распался в 1940 году, потому что лучшие музыканты оркестра были призваны в армию. Ну и, собственно говоря, среди крупных оркестров 30-х годов удалось выжить тоже далеко не всем, при том как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Так Государственный джаз-оркестр Союза СССР был преобразован в образцово-показательный джаз-оркестр Наркомата обороны и в полном составе выехал на фронт, где и погиб вместе со своим дирижером Лаврентьевым. Это была, видимо, самая значительная фронтовая потеря советского джаза, и этот коллектив в своем предвоенном составе уже восстановить никаких попыток не было. В 1945 году Виктор Кнушевицкий создает оркестр легкой музыки, в котором играли преимущественно фронтовики и немногочисленные, случайно не попавшие в ту злополучную фронтовую бригаду, музыканты госджаза СССР. И с этим оркестром Кнушевицкий проработал довольно долго, однако это уже другая история. Другая значительная потеря военных лет, хотя и произошедшая в результате небоевых действий, в 1943 году Александра Варламова сажают в лагерь. По ложному доносу, до 1951 года он просидел, жил в Казахстане, потом вернулся в Москву, долго успешно работал. Умер в 90-м году в своей квартирке в Биберево, так что его судьба сложилась гораздо более удачно, чем судьба, например, того же Ландсберга, о котором у нас шла речь в первой лекции. Но, тем не менее, Варламов со своей неистощимой энергией и талантом был надолго выключен из музыкальной жизни. Оркестр Всесоюзного радиокомитета под управлением Александра Цфасмана на какое-то время перестал работать, но достаточно быстро вернулся к концертам и записям, и начиная с 43-го года появляется их значительное количество, в том числе написанные самим Сфасманом песни на военные темы. Давайте послушаем с вами одну из таких военных пластинок «Веселый танкист». Вася Васин, как ни странно, на такси шофером был, пассажиром постоянно Вася пушку говорил. Если вам прийти сам, Вася Васин везет, это значит, что вам удивительно везет. Потом в конце дороги такси остановит, подводит он в итоге по счетчику тариф. Настукал счетчик много, сначала до сих пор, длинная дорога, короткий разговор. Одним из самых интересных моментов в истории военного джаза была деятельность Николая Григорьевича Минха в Ленинграде. Ленинград, который переживал жестокую блокаду, тем не менее как-то пытался поддерживать нормальную жизнь. Там был такой театр Балтийского флота, при котором существовал джаз-оркестр, которым руководил Николай Минх. Николай Минх начинал работу в оркестре Утесова. Мы слышим его игру на фортепиано на многих учёсовских пластинках 30-х годов. Руководил разными оркестрами в Ленинграде перед войной. Но именно его работу с джазовым оркестром театра Балтфлота надо выделить. Тем более, что от нее осталось достаточное количество записей. И среди этих записей выделяется, например, песня под названием «Джеймс Кеннеди». Это песня, которая написана на мотив английской юмористической песни Лесли Сарани «Луизиана». Песня стала популярна во многих странах мира, И в частности, в России она была записана со словами про английского моряка Джеймса Кеннеди, который командует конвоем английских судов, везущих в СССР продукцию по ленд-лизу. Вдруг немецкий перископ и кричит: машина, стоп! Очень точно немца бьет. Фриц на дне уже орет. Только море, безусловно, это так. Только море, может счастье быть моряк. Слышит сверху злобный вой. Мистер Шмидт над головой. Но игра и здесь проста. Хронологически это, видимо, первый зарубежный шлягер, записанный в войну. И позже таких песен, перепевок английских, американских шлягеров будет появляться огромное количество. А почему? Потому что у нас впервые появляется хоть какой-то контакт с непосредственными носителями этой культуры, с нашими английскими и американскими союзниками. В частности, например, Джералда, это такой знаменитый английский бенд-лидер, руководитель многих оркестров Великобритании, пишет письмо Леониду Утесову, присылает ему пластинки и просит его прислать свои пластинки для того, чтобы он мог переиграть какие-нибудь советские джазовые шлягеры в Англии. Неизвестно, чем закончилась история с контактами оркестра Утесова и оркестра Джералда. К сожалению, архивы не дают ответа на этот вопрос. Но вот у Александра Цфасмана с Бенни Гудвином все очень неплохо получилось. Цфасман дописал интермеццо для кларнета с оркестром, посвятил его Бенни Гудвину. И Бенни Гудвин сыграл его на своем концерте. В 1944-45 году количество джазовых записей вновь резко увеличивается, поднимаясь почти до максимума к началу 1946 года. Джаз стал играть роль своеобразного моста между культурами Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Советской России, и он как-то худо-бедно функционировал. Интересно, что среди песен, которые были записаны оркестром Цфасмана, оркестром Утесова, довольно много не только специфически военных песен, таких как, например, «Матросская полька Фокс» — это был «Bottom Trousers», «Бомбардировщики», «On a Wing and the Prey» и других, было немало песен на гмансике, как, например, песня «Порги» из оперы Гершина «Порги и Бес», «Золотые шлягеры» Харри Ворона, Ирвинга Берлина и многих других. В этот момент советский джаз показывает, видимо, такую высшую точку своего развития эпохи биг-бендов, потому что оркестры становятся очень большими, очень мощными. Проникает довольно большое количество американских пластинок и нот современных. И, соответственно, по этим стандартам строится звучание оркестров. Давайте с вами послушаем, как звучал в 1946 году оркестр Леонида Утесова. Ну, играть оркестр будет немецкий шлягер «Когда я танцую со своей Долли», свинг композитора Лотера Брюне. Этим на пик популярности выходит государственный джаз Белорусской ССР под управлением Эдди Рознера. Мы уже говорили о нем в предыдущей лекции, но расцветом его творчества как раз был 1945-1946 год, когда и было осуществлено подавляющее большинство записей. Это, видимо, был самый приближенный к стандартам европейского и американского оркестрового музицирования джаз, в котором играли музыканты, если не американского, то, во всяком случае, высокого европейского уровня. Оркестр играл здесь все в том же саду «Эрмитаж» и записывал пластинки, одну из которых мы сейчас послушаем. Композиция называется «1001 такт в ритме». Но, тем не менее, в 1946 году появляются все главные признаки холодной войны, и потихонечку отношение к джазу начинает меняться. Музыканты дождались своей худшей, скажем так, доли только в 1948 году, последними, когда по стране успела прокатиться волна разгромных постановлений в области литературы, театра, кино. И, собственно говоря, где-то до 1948 года джазовые коллективы еще продолжали существовать. Но, тем не менее, например, Александр Цфасман уже не руководил джазом Всесоюзного радио с 1946 года. Руководил этим оркестром другой дирижер Михаил Гинзбург, которому были осуществлены его последние записи. Коллектив был расформирован в 1948 году. Расформируется джазовый оркестр Молдавской ССР Шика Аранова. С государственным джазом Белорусской ССР происходит еще более печальная история, потому что Эдди Рознер пытается бежать в Польшу, а из Польши в Германию, потому что жизнь в Советском Союзе ему что-то не нравится. Его арестовывают на границе, и он отправляется в лагерь. Государственный джаз Белорусской ССР вслед за этим расформировывают. И в результате из джазовых оркестров, которые не успели расформировать, остается только оркестр Леонида Утесова. И что происходит с оркестром Леонида Утесова? В 1947 году он записывает последние свои джазовые пластинки. И после этого его переназывают. Он становится государственным эстрадным оркестром РСФСР. Дело в том, что к этому моменту слово «джаз» перестало употребляться в печати, на радио и начинающемся телевидении, то есть как будто такого слова нет. Но зато оно начинает появляться во всевозможных газетных фельетонах о борьбе с космополитизмом, о том, как советская молодежь играет на руку империалистам, увлекаясь джазом и так далее и тому подобное. Существуют разные точки зрения на вопрос запрета джаза в СССР. Таким общим местом стало то, что джаз в СССР был запрещен. Но на самом деле гласного запрета каких-либо постановлений репертуарного комитета на эту тему не было замечено. То есть если, например, музыка Прокофьева и Шостаковича в лице отдельных произведений была официально запрещена к исполнению, у нас есть по этому поводу документы, то джаз такими документами похвастаться не может. Иными словами, получается, что джаз вроде как был, а вроде как его не было. И действительно, где-то он был. В частности, в закрытых клубах для иностранцев, которые продолжали существовать в Москве и в Ленинграде, даже в самую глухую пору возле юбилея Сталина. Ну, известно, что, например, джаз играли посольские работники в посольстве США. Не знаю, насколько это можно назвать советским джазом, но во всяком случае об этом периоде сохранились только скупые устные свидетельства, которым можно доверять, можно не доверять. Но в любом случае получается так, что до самой смерти Сталина в 1953 году о поддержке, скажем так, джаза, о каком-то внимании со стороны государства, которое было характерно, там, например, для второй половины 30-х годов, тем более для последних военных лет, можно было забыть. В какой-то степени времена для джаза настали едва ли не более худшие, чем в 30-31 годах, потому что там перерыв составил всего полтора года, а здесь практически 8 лет, за которые практики, во всяком случае, больших джазовых оркестров просто-напросто не было. Хотя, конечно, были и определенные исключения. Вот, например, коллектив под управлением Олега Лундстрема, который возникает в Советском Союзе аж в 1947 году. У этого оркестра очень интересная история. Я уже говорил, что Харбин был одним из центров распространения, ну, скажем так, русского советского джаза, если так можно выразиться. И помимо оркестра Гейгнера, про который мы говорили в первой лекции, там возник еще и оркестр Олега Лундстрема. Другое дело в том, что оркестр Лундстрема в 30-е годы работал в Шанхае, где тоже было очень много русских. После войны оркестр в полном составе переезжает в СССР, но, естественно, ни в какую из столиц их не пускают, они оседают в Казани. И в Казани Лундстрем начинает играть джазовую музыку аж в 1952 году, при первой же образовавшейся возможности. Другое дело в том, что джазом это нельзя было называть ни в коем случае. Это был эстрадный оркестр, который вроде как играл татарскую народную музыку. Но она была обработана в соответствии со стандартами лучшего свингового стиля 40-х годов, и сохранились записи, которые попали в Москву и прорвали в 1954 году заговор молчания вокруг джаза, потому что эти записи татарской народной музыки в джазовой обработке были оценены в официальных инстанциях, в Союзе композиторов в частности, и оркестру был дан зеленый свет. Но, тем не менее, с 47 по 52 год оркестр Лундстрема не играл. И был еще один очень важный фактор, по которому мы можем судить о том, что для джаза в Советской России, для джаза как культурного феномена, все-таки были не такие глухие времена. Не надо забывать о том, что на территорию Советского Союза попало огромное количество трофейных пластинок. А надо сказать, что в Германии вплоть до 1940 года перепечатывались английские и американские пластинки, и на немецких заводах выпускались пластинки даже чернокожих исполнителей, что совершенно шло вразрез с расовыми теориями нацистов, но факт остается фактом. И когда началась война, эти пластинки перестали выпускаться, были запрещены к продаже и осели на складах. И все эти склады были в полном составе вывезены в Москву. И вот огромное количество платформ с джазовыми, и не только джазовыми, конечно, пластинками, застряло на станции Лихоборы нынешнего Московского центрального кольца. И на неподалеку находившемся Коптевском рынке можно было купить практически любую американскую джазовую пластинку, если у тебя были соответствующие деньги. Да, это была американская джазовая пластинка, но предвоенного немецкого производства. Ну и это только один такой маленький штрих, касающийся только Москвы. А сколько пластинок оказалось вообще по России и по бывшему СССР? Огромное количество музыки пришло еще с трофеями из Японии, потому что Япония тоже, как и Германия, постоянно тиражировала американские и английские джазовые новинки, и на заводе в Кавасаки-Си было выпущено огромное количество джазовой музыки, и все, что находилось, например, на территории Маньчжурии, все оказалось в конечном итоге в руках советских солдат и дошло до Москвы, Ленинграда, Минска и других городов европейской части страны. И вот благодаря этим трофейным пластинкам джазовой музыки в СССР стало не меньше в послевоенные годы, а гораздо больше. И хотя это была не живая музыка, а законсервированная, как говорят французы, то есть записи, это все равно играло очень большую роль. Потому что, например, те же самые стиляги, про которых так много говорят, как в феномене позднего сталинского и раннего оттепельного времени, это все были молодые люди, которые в первую очередь идентифицировали себя с западным стилем жизни не только через одежду, но и через музыку. Откуда вся эта музыка бралась? Американских современных пластинок практически не было, а вот трофейных пластинок и пластинок, которые приехали с конвоями, английские и американские пластинки военного времени, это все было. И вся эта граммофонная культура, она в значительной степени породила стиляк. Оркестр Леонида Утесова, который переименовали в эстрадный, перестал играть музыку, даже отдаленно напоминающую джаз, и переключился на песенные программы, качество которых, в общем-то, было достаточно низким, судя по сохранившимся записям, например, 1950 года. Там, например, записаны юмористические куплеты на тему польки из кинофильма «Кубанские казаки». Какое-то количество военно-патриотических песен. Но вы понимаете, саксофоны из оркестра убраны, потому что саксофоны — это нельзя. Вместо них играют кларнеты, потому что саксофон ассоциируется с джазом, это плохо. Самое интересное, что помимо саксофонов запретили еще и аккордеон, в кавычках запретили, потому что, конечно, его никто не запрещал, но как бы было не принято. И аккордеонисты закрывали рояльную клавиатуру тканью с изображением баянных кнопок для того, чтобы не попасть в просак на каких-нибудь приемах, где были официальные лица, которые могли это заметить. Вот до таких абсурдных случаев дело борьбы с чуждым искусством доходило. И действительно, знаменитый лозунг, который вспоминают до сих пор, «Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь», не способствовал какому-то развитию джазовой культуры в Советском Союзе поздней сталинской эпохи. Возникает закономерный вопрос. А что же произошло со всеми теми музыкантами, которые играли в развалившихся, расформированных джазовых оркестрах? Куда они делись? Ну, конечно, какое-то количество могло пойти в оркестры симфонические. Какое-то количество осталось в оркестрах эстрадных, потому что их существовало несколько и в Москве, и в Ленинграде. Но, тем не менее, есть определенные свидетельства, что, например, в пригородах крупных городов можно было на танцплощадке услышать выступление джазового квартета, потому что маленькие группы музыкантов, они мобильнее, а если нельзя, но очень хочется, то можно. И, соответственно, можно сказать, что это не джаз, это эстрадный квартет. А что мы играем? А вот мелодии советских композиторов. А то, что это были мелодии не советских композиторов, а, например, американских, понять тоже сразу было нельзя, потому что не с чем было сравнивать, ничего ведь не издавалось. Так поступали джазовые музыканты, например, в нацистской Германии в эпоху войны, и даже записывали пластинки, на которых всемирно известный «Tiger Rag», одна из главных джазовых тем, называлась «Die Schwarze Pantera». Об этом вспоминает Йоахим Эрнст Берен, который начинал свою джазовую карьеру именно в таких маленьких коллективах, которые подпольно играли джаз. Но если в Германии выходили пластинки и сохранились вполне документированные воспоминания, то мы здесь вынуждены опираться в первую очередь на какие-то мифы. И это неизбежно, поскольку я уже говорил в своем курсе лекций «Джаз для начинающих», джаз — это обязательно еще и миф о самом себе. И джаз без этого жить не может. Поэтому и в советском джазе тоже были всяческие мифы, которые проходили через поколение музыкантов. Об этом мы еще будем с вами говорить, когда речь пойдет о джазе 60-х годов и передаче традиций из поколения в поколение. Итак, период 40-х и начало 50-х годов в истории советского джаза был парадоксальным. С одной стороны, он начался с очень сильных потерь, человеческих потерь. Потом, в конце войны и первый послевоенный год, это, видимо, кульминационная точка в развитии советского оркестрового джаза в его классическом виде. И потом опять резкий спад, вплоть до того, что у нас не осталось ни одного джазового оркестра, а те, которые остались, вынуждены были называться эстрадными. Возрождать джазовую культуру в 50-е годы начало следующее поколение музыкантов, и об этом мы подробно поговорим в следующей лекции. В следующей лекции о том, почему джазовая жизнь уходит в клубы, кафе и квартиры, и даже криминализуется, а также о том, как Бенни Гудман сыграл на кларнете красноармейскую песню, а в СССР приехала главная американская джазовая звезда.